Наконец-то мальчишка вывалился из странного медитативного состояния, и совершенно другими глазами посмотрел на то, что только что произошло. Оказалось, он занимался всю ночь, на улице уже расцвело, и лучи света пробивались через щели занавешенного окна. «Молодец!» — через некоторое время произнес дед, лежавший на диване. И от его голоса Володька встрепенулся и, еле передвигая конечностями, пополз к дивану на четвереньках. Дед тем временем удивленно сказал, словно не веря сам себе: «Поздравляю, теперь ты новик». «Что?» — не понял Володька, но дед его не слушал, а уже командовал: «Возьми зелье, теперь уже можно, и мне дай, нужно срочно поговорить». Он не сразу понял, что попросил дед, и выполнить его просьбу было сложно. Последние движения, к дивану, казалось, забрали остатки сил, но он справился, даже не столько для себя, сколько для деда. Сжав от злости зубы и постоянно напоминая себе, что дед серьезно ранен. «Ну как ты?» – спросил Володька деда, влив ему пробирку с зельем в рот и принявшись снимать повязки. Зелье словно вдохнуло жизнь в его тело, но отчего-то казалось, что это не на длительное время. «Тебе что-то дать? Попить?» «Хорошо». Напоив деда, Володя вновь очистил ему раны, но так как молодой корень лопуха закончился, он перешел к заготовленному сухому листу подорожника. Тот, конечно, лучше было применить в свежем виде, но что уж поделаешь, какими-никакими противомикробными свойствами он обладает, и это нужно было использовать. «Итак, рассказывай», — попросил дед. Он хоть и лежал с лицом тяжело больного человека, но был в сознании. «Что рассказывать?» — не понял Володька, но потом принялся честно говорить все то, что произошло после команды деда. «Я все помыл, в доме крови нет, поставил на место столы и скамьи, обои пришлось сорвать, ну, там, где руны были». «Соседи?» – перебил его дед. «Соседи приходили, никого не было», – ответил Володька отрицательно. «Ни людей, ни демонов, никого не видел, из дома не выходил, нужду справлял в помойное ведро. Ну, рядом с домом сейчас такая вонь должна стоять, что ни соседи, ни демоны не захотят приближаться», – усмехнулся дед и, скривившись от боли, продолжил: «Хотя, сколько меня не было, не знаю», – пожал плечами мальчишка. «Я очнулся к 19 часам и нашел тебя уже без сознания. А сегодня какое число? О, на моих часах в комоде должна быть дата», – начал было дед, но Володька его перебил. «Сейчас 18-е, с демонами ты сражался вчера, ао», – удивленно поднял косматые брови дед и тут же уронил голову на подушку. «Ты с отрока перешел на новика всего за ночь, вот что значит качественный донор». «Что?» – не понял Володька. Он устал, несмотря на выпитое зелье в голове шумело, и ментальная усталость от впечатлений, скопившихся за прошедший день, была очень огромной. Мальчишка просто хотел лечь и поспать. Теперь, когда остановка не сулила выкручивающей мышцы боли, разум Володьки вновь стал туманиться. Только этим можно было объяснить, что он умудрился забыть, как дед его поздравил после выстрелившего из рук черного дыма. «Что ты там сказал про новика?» «Прости меня, Володя», — медленно сказал дед, и в голосе его звучала боль. «Это была единственная возможность тебя спасти». «Что?» — непонимающе спросил мальчик, но дед его перебил. «Не мешай, сейчас я все тебе расскажу. Я знаю, что ты практиковал магию. Мой ранг позволяет видеть многое, и пусть я не все тебе рассказывал, ты должен знать, что я не рассчитывал показывать свою мощь. Никто не знал, что я здесь. Уверен, многие думают, что я уже умер. Настолько долго меня не было. За годы мира я подрастерял свои навыки и не смог тебя защитить. Демон смертельно ранил тебя, и единственный способ спасти твою жизнь был в открытии дороги в мечники. Послушай и не перебивай. Ты должен все правильно понять и знать, что из чего происходило, если вдруг мой организм не выдержит. Энергетический источник демона, его кровь и правильный ритуал принятия навыков, сильное тело и гибкое мышление не позволило трансформации убить тебя, и так ты стал новиком. Новик – это начальный ранг в направлении мечников. Это тот, кто почувствовал энергию и самостоятельно смог ее высвободить. Обычно на этот путь становится после 18 лет. Развитое тело, отсутствие магических способностей и службы в вооруженных силах Вассийской империи. Ладно, это потом. О, главном, я не знаю ни одного человека, который смог бы пробудить навыки за одну ночь. Наверное, это все из-за того, что для пробуждения навыка другие использовали силу обычного демонического воина. Тебе же досталась частица силы генерал, демона. К тому же Джокера с непонятными навыками. Это чуть не убило тебя. Несколько раз, ты был на краю. Только моя сила позволила стабилизировать приживание. Я не знаю, что с тобой случилось, но счастлив, что ты жив. Заодно прости. Я знаю, как долго ты постигал практику, но, скорее всего, ты потеряешь свою магию. Но почему? Через несколько мгновений растерянно спросил Володька. Он ничего не понимал, никак не ожидал, что примкнет в той когорте избранных, что является мечниками, и уж точно не думал, что в один момент может лишиться магии. Ты же рассказывал про друга мечника, который мог использовать с навыки и магические заклинания. Да, согласился дед, у меня был такой друг, только он прошел инициацию, поднялся к третьему рангу и только потом ему спасли жизнь, используя ритуал инициации. Он чудом не умер, как и ты сейчас, и только через несколько лет вновь смог использовать магию. Магия не уходит насовсем, но коэффициент полезного действия при применении заклинаний у него упал в разы. Так что пообещать, что она вернется, я не могу. Ну и ладно, дед, твердо сказал Володька, он устал слушать. Было, конечно, интересно, но тяжесть все больше и больше ложилась на веки. Мы живы, и это самое главное. Ты мне лучше скажи, что мне дальше делать. Дальше, медленно сказал дед, поешь и ложись спать. От слов деда в желудке словно насос включился, и Володька и впрямь почувствовал огромное желание поесть. А ты как? Меня мутит что-то, тихо сказал дед. Там в холодильнике кефир был. Напои меня, да и хватит. Пока. Первым делом, напоив деда, Володька сам с огромным желанием набросился на еду. Холодные макароны по-флотски вместе с хлебом и стаканом подкисшего молока не утолили голод до конца, но ему уже было все равно. Еле передвигая ноги, он лег на диван рядом со спящим дедом и вырубился. Глава 6. Володьке сладко спалось. Никаких снов, никаких демонов или воспоминаний. Пару раз он от чего-то просыпался, потом смотрел по сторонам, понимал, где он, и засыпал вновь. Он был погружен в царство Морфея и совершенно не собирался из него выходить, но легкие толчки в спину вновь его разбудили. «Вставай, уже утро», — скрипучим голосом сказал дед. «Дед, я сплю», — ответил Володька, не желая открывать глаза. «Уже утро, ты проспал целый день, вставай, ты должен мне помочь», — еще более недовольно сказал дед. «Ммм», — непонятно промычал он в ответ и потянулся всем телом, но тут услышал голос деда. «Володька, встать помоги, у меня мочевой пузырь сейчас лопнет». Сев на диване, мальчишка сначала не понял, о чем дед говорит, а потом до него дошло. Он увидел висящее на окне одеяло, приличную дыру в стене и перемотанного деда. Деду он поверил на слово. От такой усталости, которая сковала его тело, можно было и 2 дня проспать. На улице было светло и все было видно. Поэтому встать и помочь деду дойти до помойного ведра проблем не составило. Он и сам, положив деда на диван, спешно вернулся, чтобы облегчиться. А придя обратно в комнату, застал деда уже сидящего. «Так, Володя, давай свое зелье. Сначала перевязка, потом приведение себя в порядок, а потом посмотрим», — скомандовал дед тоном, не терпящим возражения. Сегодня он стал значительно лучше выглядеть, и это внушало осторожный оптимизм. Впрочем, перевязывать его больше не пришлось. Компрессы выполнили свое дело, вытянули много гноя и не дали воспалению расползтись дальше. «Ты все сделал правильно», — начал урок он. Урок всегда отличался от обычного разговора тем, что в такие моменты тон деда становился менторским, и если Володька не слушал, то мог получить подзатыльник. Обычные раны именно так и лечатся, да и те, которые нанес мне демон, тоже можно так лечить, но быстро так себя в порядок не приведешь, а чует мое сердце, нам нужно поспешить. К тому же, есть еще кое-какие проблемы. И что делать? Заинтересованно спросил мальчик. До сих пор практически все уроки, кроме комплексов, носили чисто теоретический характер. Демон, если он не соврал, а такие сильные в подобных вещах не врут, помимо прочего, являлся ассасином. Теперь загибай пальцы. Первое, навыки подобных демонов подразумевают скрытое проникновение, то есть они умеют использовать невидимость, отвод глаз и скрытность. Второе, умение нанести одиночный сильный удар, который может угрожать и более опасному существу, чем он. И, наконец, третье, использование ядов, хотя и не у всех убийц прокачанный яд. Так вот, этот демон имел хоть и не сильный, но достаточно неприятный яд. Я не боролся с ним целенаправленно, и он серьезно повредил мою ауру. Настолько, что я сам опустился на ранг новичка. И пусть тело еще сопротивляется, Аура у мечника стоит на первом месте, поэтому нужно ее привести в порядок в первую очередь. Я и так буду долго восстанавливаться. Хотя, если бы не твоя своевременная помощь с зельем, я бы не выжил. А чего ты не боролся с ядом? Возмущенно сказал Володька, вставая, но потом осекся, осознавая. Ты потратил всю силу на мой ритуал? Все нормально. Я спас тебя, а ты меня, ухмыльнулся дед. Теперь смотри на меня. Силы сейчас мало, но это не беда. Главное, уметь ей пользоваться. Я смогу пусть и медленно себя вылечить, а ты должен будешь мне помочь. К тому же, запомни, главное умение мечника уметь включать голову и работать на максимуме при минимуме возможностей. Дед склонился над подготовленным тазом с водой, очистил одну рану и выдавил остаток гноя. Гной был вместе с кровью и было совершенно понятно, что ему очень больно. Он сильно сжал зубы, а на лысом лбу появились крупные капли пота, а потом на его указательном пальце зажегся маленький черный огонек, который был направлен в рану. Потянуло паленым, а из раны продолжил выходить гной. Теперь у деда не только лысина вспотела, но и вены на шее вздулись. «Ха!» – закашлялся дед, когда закончил и немного подождав внимательно посмотрел на мальчика. «Это делается так, понятно? Может, не надо?» – спросил Володька. «Я сделаю еще компрессов». «Гной же выходит, а прижигать рану? Тебе же больно и плохо?» «Плохо», — ответил дед, криво усмехнувшись. «Но плохо телу, и это я переживу. А если не разберусь со своей аурой, то яд продолжит ее уничтожать, и тогда до следующего дня я не доживу. А так, пока удача на моей стороне. Судя по чистке одной раны, меня хватит ненадолго. Сложно выжигать яд и терпеть боль. Поэтому теперь твоя очередь». «Что?» — не понял Володька. «Дед, да как же так? Я же не умею. Вчера ты высвободил энергию, поэтому все зависит от тебя, твоего желания и способностей. Способностей у тебя хватает, поэтому смотри и запоминай», — ухмыльнулся дед и начал чистить вторую рану и сквозь зубы приговаривать. «Это как ходить. Один раз получилось, значит, и дальше будет получаться. Сейчас ты можешь немного, но выжечь заразу — это как раз таки твой уровень. Ха! А если я тебе все там спалю?» — посмотрел Володька на дырку в кирпичной кладке. «Если не справиться с силами, то вместо груди деда может остаться такая же дырка, а этого он хотел меньше всего. Раньше он и представить себе не мог, чтобы сделать нечто подобное. Да ничего страшного не произойдет», — спокойно произнес дед. «Худшее, что может произойти, это то, что ты не всю заразу выжжешь. Хотя и так будет неплохо. Я могу потом сам себя долечить. Это проще, чем делать всю работу самостоятельно. Тебе нужно усвоить главное. У магов основное – источник. У мечников – аура. Хотя маги старших рангов также отлично манипулируют аурой, но у мечников, если и есть источник, они практически не пользуются. Сейчас тебе нужно расслабиться и попробовать почувствовать ауру. Аура словно невидимая пленка, которая натянута вокруг твоего тела. При желании ты сможешь ей манипулировать. Пробуй ее почувствовать». И Володька честно пытался. До этого он чувствовал свой источник, чувствовал проходящую через него энергию, и попытался ощутить нечто подобное. Ощутить ауру, почувствовать ее тяжесть и движение. И сколько ни старался, ничего не получалось. Что бы там дед ни говорил, но вчера ничего подобного Володька не почувствовал. Тело двигалось словно бы само, и черный дым, который был его аурой, выстрелил из ладоней. Это было похоже больше на случайность, а не осознанные действия. Промучившись около получаса, Володька понял, что у него не получается. А дед тем временем закончил с пятой раной, и вид у него был еще более ужасный. Мокрый, с вылезшими венами и кругами под глазами, он больше напоминал зомби из одноименного фильма, который крутили в Доме культуры в Антоновке. Складывалось ощущение, что он просто решил загрузить Володьку работой, чтобы тот не мешал ему лечить самого себя. «Что не получается?» — прохрипел дед. «Нет», — недовольно ответил мальчик, он привык себя считать на голову выше обычных селянских детей, а уж в вопросах магии, так и вообще представлял себя на уездном уровне. На собственное развитие он тратил много времени, и результаты были более чем приличные. Не имея привычки бравировать достижениями, он тем не менее все равно подсознательно был уверен, что освоение нового вида энергии пройдет без особых проблем, и тут такая неудача. Ты просто пытаешься использовать прошлый опыт. И это правильно, только задействовать нужно не источник, а ауру, — проговорил дед. Может, она у меня закончилась? — несмело спросил Володька. Нет, не согласился дед. Я вижу ее пламя, слабое, но оно есть. Пойми, ты уже прошел, сродство есть, пламя уже вокруг тебя, просто используй. Не получается, через некоторое время ответил мальчишка, отчаявшись. Есть еще вариант, просипел дед, подойди поближе и попробуй ее почувствовать. Зажегшийся на пальце черный огонь был не очень плотный, тем не менее он был, и в момент, когда Володька приблизился к нему поближе, у деда вспыхнула вся рука и он толкнул ее в сторону мальчика. Володя начал уклоняться, но не успевал, поэтому первая мысль была прикрыть грудь, в сторону которой приближается опасная рука. В голове сформировался образ щита, который останавливает непонятную атаку, и в этот момент он и появился. Черные ручейки дыма вспыхнули языками пламени, закрыв грудь словно нагрудник, и отбросили руку в сторону. Вот так вот, довольно хмыкнул дед. Второй вариант обучения. Это обучение через боль и опасность. Я просто хотел дотронуться до тебя и заставить почувствовать возмущение. Ты же, кхе, смог сформировать элемент доспеха. Молодец. Дед говорил и говорил, но Володька его не слушал. Он пытался сосредоточиться на новом ощущении. Это не была пленка над телом. Он чувствовал, словно у него появился новый орган. Плотный ком черного огня, выстроившийся щитом перед рукой деда, стал меньше и растекся по телу. И тем не менее его остатки легко поддавались манипуляции. Вперед-назад, вниз-вверх. Маленькие языки, повинуясь мысленным приказам, то собирались в кучу, то расходились, перетекали по телу. В какой-то момент словно бы сама собой произошла смена восприятия, и мальчишка увидел свою ауру. Черная сетка капилляров опутывала все тело, и при желании выделить из себя силу аура исторгала пламя. Володька выполнил несколько движений из тренировочного комплекса и почувствовал, как под нагрузкой комплекса, подчиняющаяся движениям тела энергия пошла волной и стала концентрироваться в руках. «Так, понятно», — проговорил Володька, прекращая. Он не хотел повторения вчерашнего удара. Переведя взгляд на деда, он увидел его ауру и оторопел. Черная сеть его ауры была более мелкая, но в местах ранений покрыта фиолетовыми сгустками, которые словно кислота разъедали ее. «Вот про какой яд говорил дед», — понял мальчишка. «В местах, где выжигание было завершено, яда не было, а вот другие раны были страшны. Поэтому Володька бросился помогать. Сначала он просто почистил деду все раны от гноя, сукровицы и остатков перевязочного материала, а потом, положив его на спину, принялся за работу. Черное пламя на пальце появилось быстро, а вот что с ним делать было категорически непонятно. Приложив свой огонь к нити ауры деда, он заметил, что фиолетовый яд стал испаряться. Только происходило это очень медленно. Если у деда лечение раны занимало не более 30 секунд, то Володьке потребовалось не менее получаса. И это только одна рана, к тому же дед сделал еще кое-что, а именно стянул края ауры и словно спаял их друг с другом. У Володьки же так не получалось. Сначала он просто попытался усилить пламя, чтобы ускорить процесс сгорения, но это ни к чему не привело. Более плотная и жесткая даже на вид аура деда сопротивлялась изменениям. Все перевернулось с ног на голову, когда он случайно дотронулся до отравленной ауры своей рукой и вдруг почувствовал некое необъяснимое родство. Внимательно рассмотрев кусок ауры с фиолетовым ядом, он заметил, что в месте прикосновения его стало меньше, а при желании еще раз аккуратно потрогать яд, он вдруг впитался в ауру Володьки. «А-а!» Мальчишка затряс рукой, словно пытаясь сбросить прилипшую грязь. «У тебя получилось впитать ее?» Медленно с расстановкой спросил дед, который, как оказалось, пристально следил за всем, что делает ученик. «Да», — все еще удивленно сказал Володька, рассматривая руку. «Все нормально, это твой дар, одно из наследий навыка демона», — проговорил дед. «Такое бывает, плохого тебе от этого точно не будет, попробуй впитать остальной яд в свою ауру». Хмыкнув, Володька попробовал сделать то, что сказал дед, и у него это спокойно получилось. А собственная аура немного уплотнилась, и мальчишка почувствовал себя более законченным. Такое чувство он испытывал, когда проводил ритуалы. Каждый из них оставлял после себя ощущение наполненности и правильности. Поэтому Володька приступил к впитыванию яда. После его исчезновения он, напитав руки черным огнем, соединил порванные сети ауры. И нужно сказать, что у него это пусть и с трудностями, но получилось. Оказывается, достаточно было всего лишь приложить их краями друг к другу, чтобы через некоторое время они спаялись. Еще раз полюбовавшись проделанной работой, он пожелал отключить свою ауру и аналог истинного зрения. И в этот момент его повело, а мышцы стали выкручиваться, да так, что он не сдержал стона. «Ох, ничего», — моментально проговорил дед, сразу догадавшись о проблемах, посетивших мальчишку. Во время выполнения сеанса исцеления он молчал и никак не мешал и не отвлекал. «Скоро пройдет. Чего так больно-то?» — задал вопрос Володька. «У тебя тело обычного человека, оно еще не перестроилось», — хмыкнул дед. «Боль на этом этапе всего лишь последствия применения новых навыков и их быстрого роста». Володька было думал возмутиться, но, посмотрев на деда, решил промолчать. Все было не зря, судя по внешнему виду, сейчас ему значительно легче. На лицо вернулся румянец, вместо ран появились некрасивого вида рубцы, но главное, они были закрыты и не кровоточили. Да и сам дед перестал выглядеть как человек, который вот-вот отдаст концы. «Вода в кране еще есть?» — внезапно спросил дед, меняя тему разговора. «Была», — ответил мальчишка. «Я хоть и много использовал, но должно еще остаться несколько ведер, если не больше. Мы же с утра накачали». «Хорошо», — сказал дед, — «а теперь мыться. Я весь мокрый, ты вообще грязный, как будто из печки только вылез. Только кисти чистые. Воду нужно подогреть», — влез со своим мнением Володька. Вставать не хотелось, а помогать деду тем более. Ему нужно было еще немного времени, чтобы прийти в себя. «Так я сам и нагрею», — сказал дед и, медленно поднявшись, не дожидаясь помощи, пошел вглубь дома, шаркая ногами и помогая себе оставаться в вертикальном положении за счет стен. В той стороне, около второго выхода из дома, был умывальник и стояла большая чугунная ванная. В бочку на чердаке с помощью насоса из скважины набиралась вода, а потом они могли ей пользоваться. На мыслях о том, каким именно образом подается вода в дом, мальчик отключился. «Эй!» Володьку опять, как и некоторое время назад, дед разбудил толчком ноги. «Вставай, я нагрел воду. Там немного, но тебе хватит». «Хух», — сказал Володька, вставая. Короткий сон вернул ему немного сил, и он побрел в ванну. Наверное, проспал несколько часов, потому что дед успел помыться сам. Слил воду, помыл ванну и набрал новую, а еще каким-то неизвестным образом нагрел воду. Воды было только на четверть ванны, но мальчишке этого хватило с лихвой. Смыл грязь и кровь со стервенением, тря мочалкой кожу, и не закончил, пока не смыл все. После ванны Володька чувствовал себя так, словно смыл не только грязь, но и боль, и усталость. Все те неожиданности, которые произошли с ним за столь короткое время. У него будто второе дыхание открылось. Он надел спортивный костюм, а когда явился в зал, то увидел, что дед также оделся. Причем одежда была практически такая же, как и поврежденная в бою. Шерстяные штаны, светлая рубашка и теплые носки. В морозильник заглядывал, вместо ожидаемого вопроса о прошедшей бане, услышал Володька. «Нет», — недоуменно ответил мальчишка. Он делал много, но в морозилку не заглядывал. Только когда оттирал двери от капель крови, но не больше. «Тогда давай мне еще одно целебное зелье. У последнего эффект давно закончился. А после я научу тебя готовить сердце и печень демонов». «Что уэ?» — возмутился Володька и, тут же вспомнив вчерашний запах, при открытой двери принялся усмирять желудок. Он с трудом сдержал рвотный рефлекс. «Урок номер один», — не обращая внимания на Володьку, начал дед. «Если в течение 30 минут вырезать сердце и печень демона, то ее можно есть. Урок номер два. Сердце и печень демонов являются сосредоточениями их силы и обладают высокой питательностью, позволяют быстрее восстановить травмы ауры и сгладить углы при неудачной практике навыков». Урок длился недолго, а готовить Володька умел. По крайней мере, с обычной жаркой мяса справлялся на ура. Холодильник уже не работал, поэтому дед скомандовал готовить все, что сердце, что печень, имели очень непрезентабельный вид. Черно-фиолетовые в какой-то слизи, но при жарке стали издавать умопомрачительные ароматы. Ухмыльнувшийся дед заявил, что это из-за голода и перестройки организма. Володька же ему не поверил и только добавлял соль, перец и приправы. Вкус жареного сердца и печенки перебил даже мерзкий запах разлагающейся демонической плоти. Чуть ли не по команде и дед, и Володька набросились на еду. При приготовлении Володе казалось, что две огромные сковороды с мясом они никак не прикончат, но нет, съели все до последней крошки. Как дед и сказал, особо вкусно не было. Пахло неплохо, но при жевании напоминало тухлую резину. «Хух», — довольно сказал Володька, а потом спохватился. «А демона можно есть? Это не что-то запретное? Ты мечник, теперь тебе можно все», — веско произнес дед, прислонившись к стене и откинувшись на нее. Сердце и печень считаются очень ценным материалом, особенно если они добыты с сильных демонов. Алхимики с удовольствием с ними работают, так что не считай это чем-то странным и противоестественным. Та же вытяжка или зелье, только приготовленное другим способом. «Хорошо», — ответил Володька. «А что насчет сосредоточия силы? Мы его заберем, а самые большие клыки и рога? Ты что, артефактор?» — удивленно посмотрел на него дед. «Нет, мы, конечно, можем собрать ингредиенты, но зачем тебе это? Продать потом?» — воскликнул Володька недоуменно. «Дед, это же огромные деньги. Генерал-демон, ты убил генерал-демона. Они же только с демоническими армиями ходят и умирают от заклятий. Сопротивляются настолько, что от них ничего не остается. И тут ты с их очагом силы». Хаем удивленно посмотрел на него дед. «Я, конечно, учил тебя зарабатывать деньги, но не думал, что ты отнесешься к этому так рационально, дед». Удивленно кивая, сказал Володька, но потом, спохватившись, решил перепрыгнуть на совершенно другую тему. «Ты убил демона в ранге генерал, с навыками Джокера. Ты кто такой?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Тихо», — скомандовал дед, — «я потом тебе все расскажу. Сейчас про это ничего не говори. Даже если думаешь, что рядом никого нет, значит, вот что я тебе рассказать забыл. Мы копали картошку, когда появился демон и стал драться с неизвестным. Можешь пересказывать все, как и было. Якобы я стоял рядом с тобой. От ужаса мы не могли ничего сделать, а потом у меня был сердечный приступ». «Все понял, понял», — ответил Володька. «Ты думаешь, нас будет кто-то о чем-то выпытывать?» «Обязательно», — ответил дед. «Думаю, несмотря на запах демона, в гости к нам все же кто-то сунется». «Чего так?» — не понял Володька. «То никого не было, а тут появится. Потому что пока ты жарил еду на плите, я затопил печку. На дым точно кто-то должен явиться. Давай не сиди, иди посуду помой, а я помедитирую», — скомандовал дед, закрывая глаза. «А кто к нам прийти может?» — удивленно спросил мальчик. Отчего-то не верилось ему, что соседи осмелятся сунуться. «Сектанты, маги, военные, соседи-церковники, в конце концов», — недовольно проговорил дед. «Кто-то обязательно заявится». Решив не отвлекать деда, Володька принялся за дело. Он только и успел помыть тарелки и сковороды, как краем глаза увидел мелькнувшую в окне тень и, быстро подбежав посмотреть, кто это, но никого не увидел, потому что это был отвлекающий маневр. В следующий момент входная дверь рядом с кухней была выбита, а в зале в этот же момент кто-то выбил стекло. «Эй!» — только и успел возмутиться Володька, как в дверной проем влетела затянутая в черная фигура. Сделав кувырок, приблизилась к мальчику, после чего нанесла удар прикладом по печени и крикнула: «Не с места! Ха!» — выкрикнул Володька от боли в животе. Все прошло так быстро, что он не успел ничего предпринять и даже подумать об опасности. В первую секунду он решил, что это так врывается помощь, но после удара под дых в голове будто граната взорвалась. Это могла быть как помощь, так и сектанты. «Встать!» — крикнула фигура и, нацелив оружие, побежала в сторону деда, который все так же был в состоянии медитации. Сейчас ему еще удара не хватало, — зло подумал Володька. Превозмогая боль, он распрямился и прыгнул на противника со спины, схватил за одежду и, сколько было сил, дернул назад. Как ни странно, то, что раньше он проделывал только с помощью усиления магии, получилось с удивительной легкостью. Тренированный, спортивный и весящий явно больше Володьки, отлетел назад и с громким звуком плашмя упал на пол. «Не трогай деда, сука! На!» — вместо ответа нападающий в форме сделал кувырок назад, а затем из низкого приседа нанес удар прикладом. Только в этот раз Володька оказался готов, отошел назад, пропуская оружие перед собой, и в ответ нанес прямой удар ногой в живот. Обратный удар автоматным дулом пропустил, сдвинувшись в сторону, и нанес прямой удар в грудь, сбивая оппоненту дыхание. Ха! Неожиданно перед ним появилось могучее колено, залезшего через зал двойника первого. Черный костюм, балаклава, автоматы, ботинки, оббитые металлическими планками. Движение получилось смазать, сдвинувшись в сторону и принимая могучий удар на грудь, отчего Володька отлетел в косяк двери, едва не попав в столовую прямо к деду на стол. «Эр-эр-ры!» — проявил злость Володька и, взяв ухват для чугунов, стоящий в углу, совершил укол будто копьем, желая попасть по шее или вдавить противника в стену. Силы у него сейчас были, но мужчина тоже не выглядел слабаком. Высокий, мускулистый, даже больше первого. Он не растерялся от вида необычного оружия, Отступил и отодвинул несущееся в него древко дулом автомата, после чего попытался пнуть Володьку еще раз, но был далеко и просто не дотянулся. Зато дотянулся тот, который лежал на полу. Удар пяткой в живот Володька увидел краем глаза и едва успел подставить под него ухват, отчего по инерции отошел назад. Только мальчишка не остался в долгу, у противников взамен встретив пяткой ухвата второго, ударив его под дых, когда он, воспользовавшись заминкой, попытался сбить Володьку с ног своим телом. Володька только попытался двинуться вперед, в атаку, как неожиданно из-за спины гаркнул во всю мощь дед: «Отставить!» Мальчишка тут же отпрыгнул назад в столовую, а неизвестные поднялись на ноги и уже собирались двинуться вперед, но были остановлены. «Единый!» — раздалось из открытой двери. «Вы что это здесь такое устроили?» — восклицательные и вопросительные знаки. В комнату вошел мужчина, в такой же черной форме, как и у противников Володьки, но с открытым лицом. «Да он Колю повалил!» — неожиданно замялся второй, кивая на первого. «Добивать хотел, а потом палкой своей махал, причем достаточно профессионально». Коля удивленно посмотрел на первого: «Вошедший сильно и дерется, примерно на моем уровне», — ожег Володьку ненавидящим взглядом первый. «Даже пули прикурить дал, скорее всего, мечник, инквизиция», — зло сказал вошедший, внимательно пробежавшись глазами по Володьке и деду. «Инквизитор Татарин, всем оставаться на своих местах». Скосив взгляд на деда и увидев короткий кивок, Володька отложил ухват, только все равно поставив его ближе к себе, чтобы иметь возможность дотянуться в случае чего. «Присаживайтесь, инквизитор Татарин», — холодным голосом сказал дед. «Мечник Федор, ранг навик, и мой ученик Владимир Воронин, ранг навик. Не скажу, что рад, но разговор нам предстоит непростой. Ухват, рогач, ручной инструмент для перемещения глиняных и чугунных горшков для еды, установки их в топку русской печи». Глава 7. «Разговор и впрямь будет непростой», — протянул инквизитор и потом, как-то по-особенному посмотрев на деда, продолжил: «Пользуясь правами представителя святой инквизиции, требую прекратить сопротивление». «Хм», — недовольно издал звук дед. «Больше ничего потребовать не хочешь? Ты не знаешь, к кому в дом вошел? Время то узнать было». «Знаю», — гордо поднял подбородок мужчина. «Поэтому требую ответить, почему вы напали на представителей инквизиции». От поставленного вопроса Володька чуть не захлебнулся возмущением, но на его радость дед легонько наступил ему на ногу. В итоге эмоции мальчишки проявились только в расширении глаз, и уже через секунду он взял себя в руки. «Вы ворвались в мой дом», — спокойно сказал дед. «Сломали дверь, выбили стекло и теперь хотите, чтобы мой ученик встречал вас цветами? Ха!» У инквизиции на груди круг, обозначающий святое искупление через очищающий огонь, — холодно процитировал инквизитор. Он был достаточно молод, на взгляд Володьки ему было около 30 лет. Ежик коротких волос, холодный взгляд голубых глаз и мешки под ними, как будто он несколько дней не спал. Володька, как привык до этого составлять мнение на незнакомых ему людей, расфокусировал зрение и попробовал оценить инквизитора невербально и не увидел, почувствовал чуть больше, чем обычно. От инквизитора тянуло раздражительностью, усталостью, готовностью к бою и опасением. Да опасением. Оно ощущалось очень явно. «А мой ученик еще ни разу не выходил за территорию нашего уезда. У нас в соседнем селе есть храм единому, но и только. Уезд спокойный, за все время проживания он демонов первый раз увидел», — в ответ хмыкнул дед. «Поэтому мой парень и не разобрался в происходящем, и я его в этом совершенно не виню, хотя на тренировке необходимо сделать больший упор. Не делай это, когда его пинают не пойми кто. Воины инквизиции, не абы кто», — с угрозой произнес инквизитор. А Володька понял, что практически ничего не знает про святую инквизицию. Вроде бы святая инквизиция боролась с демонолюбами, культистами и охотилась на демонов-диверсантов. Отчего-то в мемуарах магов про них было написано на удивление мало, да и в школе он читал только про то, что инквизиция входила в состав церкви единого, и все. «Все ясно», — холодно резюмировал дед и выплюнул одними губами. «Фанатик, что ты знаешь о силе истинной веры, мечник?» — злобно произнес инквизитор, вставая. «То, что даже с ее помощью ты бы не смог победить генерала-демона», — со смешком произнес дед. И это каким-то образом погасило назревающий конфликт. Инквизитор, только начавший вставать, на секунду замер и сел на место, яростно вращая глазами. «Похоже, наш разговор мы начали не с того», — немного помолчав, сказал инквизитор. «Итак, что здесь случилось?» Почему у вас на заднем дворе высокоранговый демон гниет? Кто его убил? А немного ли вопросов? Удивился дед, а потом начал загибать пальцы. Это я хочу задать вопрос представителю Святой Инквизиции, который зашел ко мне в дом без спроса и начал от меня что-то требовать. Какого демона происходит? Восклицательные и вопросительные знаки. Почему у меня на огороде вместо картошки разлагается генерал-демон? Почему после его убийства не прибыл никто из княжества? Почему у меня в доме сидит инквизитор и требует ответа от меня, мечника? Восклицательные и вопросительные знаки. Да, мечник, хмуро проговорил инквизитор, внимательно рассматривая деда. Ты прав, твои вопросы справедливы, но в этом доме все пропитано скверной пекла, и пока я не получу на них ответа, шел вон. Резко сказал дед, и от него повеяло такой сильной жутью, что инквизитор моментально вспотел, а его бойцы буквально перестали дышать. Володька и сам испытал страх. Пусть злость в глазах деда была и направлена на инквизитора, но она шибала огромным потоком и буквально замораживала изнутри. Также пробирала ужасом от демона, подумал мальчишка, а дальше события понеслись вскачь. Инквизитор внезапно засветился белым цветом и выбросил руку в сторону деда, и того словно невидимой рукой придавило к стене. Удар был такой сильный, что с потолка на голову посыпалась побелка, а лицо скривилось от боли. «Гнида!» — воскликнул мальчик и попробовал было броситься на инквизитора, но тот просто легкомысленно отмахнулся от него, будто от мухи, и Володьку отбросило назад. Пусть это было не так сильно, как он приложил деда, но мальчик больно ударился спиной об крепкий и толстый подоконник, заставив все тело изогнуться от спазма боли. «Ух, не нужно, я сам», — грозно сказал инквизитор первому, который хотел пройти к Володьке и заблокировать его, а потом обратился к деду. «Ну что, мечник, доигрался?» Инквизитор еще больше сжал руку, и деду пережало горло, отчего лицо побагровело, а мальчишку подобное обращение окончательно вывело из себя. Он действовал на инстинктах, сжав руки от злости по привычке, захотел применить отвод глаз и с запоздалым восторгом понял, что это получилось, только отвод был какой-то не такой, к тому же проявились и побочные эффекты, с которыми он раньше не сталкивался. Сначала мир окрасился в серые тона, как тогда ночью, только все стало как-то четче, яснее, понятнее. Одновременно с этим он словно бы почувствовал живых, услышал биение сердец, увидел словно бы подсвеченные красным фигуры и ощутил, что деду больно, но он сопротивляется. Инквизитор выделялся особо, у него была не черная аура, его тело было будто бы покрыто светом, который напоминал огромный мыльный пузырь, облепивший все его тело. Володя видел все и светло-желтый жгут из силы, который придавил деда к стене и сжал горло, и видел, как первый поворачивал голову, но происходило это очень медленно, словно в замедленной съемке. Нападение из невидимости – это именно то, чем занимался мальчик при выяснении их отношений со старшими школьниками. Умение давать сдачи гораздо более взрослым парням научило Володьку работать по определенному шаблону. Мозг не думал, мозг оценил возможности и принялся действовать. Это было что-то инстинктивное на зверином уровне. Требовалось убрать угрозу, и он начал притворять желание в жизнь. Отвод глаз уже работал, когда Володька сделал шаг влево к инквизитору, опасаясь оставаться на одном месте и одновременно с этим сближаясь с противником. Следующий шаг был изготовкой к удару, еще один шаг с переносом тела на носок, подтягивание второй ноги, скручивание тела и максимально сильный прямой удар, который может сделать мальчишка, летит в сторону скулы инквизитора. Володька не сдерживался, неожиданно даже для него самого кулак, который несся в голову инквизитору, загорелся черным пламенем. В последний момент Татарин что-то понял и принялся поворачиваться в его сторону, но сделать уже ничего не успел. Несмотря на всю мощь, вложенную в удар, голова инквизитора всего лишь слегка дернулась, а пленка света в районе лица потускнела. Володька, поняв, что его удар не достиг цели, нанес еще один, но уже другой рукой, а потом еще и еще. Голова инквизитора тряслась от попаданий кулаков, пленка тускнела, но какого-то результата не приносила, а потом инквизитор опомнился. Сначала пустил волну света, которая отбросила Володьку назад и сбила всю посуду на кухне со своих мест. Потом инквизитор перехватил контроль над дедом левой рукой и правой в сторону мальчика. Ударная волна отбросила Володьку на исходную до нападения позицию, но он не растерялся, возросшая реакция позволила отбить удар. Что-то похожее на серп света он принял на скрещенные руки, предплечье которых на мгновение окуталось маленькими языками черного пламени. В результате соприкосновения двух сил в комнате произошел взрыв, вспышка света перед самым лицом ошеломила, но только его, инквизитору подобное было не впервой. Злобно что-то прошептав, он применил такое же заклинание, как и к деду, и прижал мальчишку к стене. Боли Володька не почувствовал, аура погасила силу толчка, и он тут же принялся вырываться. «Прекрати!» – скомандовал ему инквизитор. «Деда отпусти!» – крикнул зло Володька. Несмотря на неудачу запал, он не потерял. Бой, наоборот, его только раззадорил. «Ему больно, а тебе, значит, нет?» – обозлился инквизитор и сжал руку. Сформировавшийся вокруг Володьки доспех из черного дыма испытал огромную нагрузку. Он напрягся, желая защититься, как можно сильнее, и у него даже стало что-то получаться. А потом, видимо, Татарин напрягся, и Володька почувствовал, как его доспех распадается, проламывается под невидимым напором. Свет инквизитора обжигал не хуже огня, касаясь кожи и загоняя сотни мелких иголок ему в мышцы. «Хватит», — сказал дед, тяжело дыша. «Ему всего 11. «Ага», — не согласился инквизитор. «А работает, как настоящий мечник, и навыки применяет легко, и удар держит, и сопротивляется. Даже мою атаку отбил. С демоническим воином вполне на одном уровне держится. Отпусти его», — уже недовольно и со злостью произнес дед. «Я отвечу на все вопросы. Первый». «Хорошо», — склонив голову на бок, произнес инквизитор, сжав губы в узкую полосу. И дед, и Володька съехали по стене, но если дед сполз на скамейку, то мальчик решил полежать на таком хорошем и холодном полу. Дед вмешался вовремя. Буквально еще чуть-чуть, и его защита грозила полностью распасться. Когда мальчик лег на пол, словно, само собой, у него пропало ускоренное восприятие, а зрение вернулось в норму. Тело ломило, словно бы судороги пробежались, поэтому, борясь со слабостью, начало разговора он пропустил. «Просто Федор?» – недовольно спросил инквизитор. «Просто Федор», – припечатал дед. «У мечников вашего возраста, как правило, есть прозвище. У вас нет?» – поморщился мужчина. «Можете называть меня старик», – произнес дед недовольно. «Именно так меня называли последние годы службы в гарнизоне». «Ну вы же не все время были стариком?» – холодно спросил инквизитор, разминая руки и словно бы напоминая недавнее обещание деда. «Нет, только как ты успел убедиться, я рядовой новик», – ответил дед словно неразумному. «Поэтому для тебя, инквизитор, другого прозвища не будет. Дальше. Я же могу все узнать в церкви», – начал было инквизитор, но дед перебил его. «Узнавай, сейчас же, для тебя и твоих людей, я, старик». «Пусть так», – недовольно ответил мужчина и, положив руки локтями на стол, начал. «Итак, старик, расскажи, что именно тут произошло. Мы просто копали картошку», – начал дед, а потом спокойно и деловито, и рассказал все так, как мы с ним и договаривались, сменив кое-какие акценты, но от этого история только выиграла и заиграла новыми красками. И то, как у него случился сердечный приступ, и про то, как он почувствовал жителя пепла и уничтожил одного из них, хотя и был в ответ ранен, как Володька тащил его в дом, и как на улице начался бой, который они не застали. «То есть вы даже не знаете, кто победил демона?» — удивленно спросил инквизитор. «Откуда?» — восклицательные и вопросительные знаки, искренне недоумевая, ответил дед. «То, что бой шел, я слышал, но как через вату. Кто это мог быть, я не знаю. Маг осененный или мечник, причем высокого ранга, не менее богатыря. А ты тоже ничего не видел?» — вперил пристальный взгляд в мальчика инквизитор. Володька на миг вспомнил, в каком виде был дед, когда он его нашел, и слезы сами потекли из глаз. И тихо, но так, чтобы инквизитору было слышно, сказал: «Я с дедом был». У него губы посинели. «Я думал, он вообще умер. Тут пахнет демоном», — неожиданно произнес инквизитор. Похоже, ответ он проглотил и пошел дальше по своему невидимому списку вопросов. «Сердце и печень», — спокойно сказал дед, а на его слова Татарин отреагировал, глядя, как на умалишенного. «Это же не ваша добыча, молодой человек». Дед посмотрел на него, как на дурака. «Я уже давно престарелого возраста, к тому же перенесший немало неприятных минут в результате боя, и для меня это был единственный выход, чтобы еще пожить. Я был, можно сказать, при смерти. То, что вы видите сейчас перед собой, это уже процесс восстановления. Представьте, какой я был до. Мне еще нужно подготовить ученика, и только потом на тот свет. К тому же, за ними никто не пришел. Отчего так? Где победитель? И почему именно вы задаете мне эти вопросы? Всех ли вы знаете в деревне?» — Проигнорировав вопрос, задал свой Татарин. Не замечали ли чего-то странного, новых машин, новых людей, на все? Нет, сказал дед немного подумав. Живущих в деревне много. Сейчас лето, ко многим приехали дети и внуки. Плюс ко всему работники с господского сада. Вроде новый набор объявили. И пусть большинство с окрестных деревень, я их все равно не всех знаю. Есть ли среди местных, неизвестный остальным мечник, про которого знаете вы, уточнил мужчина. Да, какое, отмахнулся дед, словно бы смеясь. Кроме меня, здесь никого нет, ни мага, ни мечника, ни осененного. Никого, кто смог бы играючи разобраться с генерал-демоном. Играючи, поперхнулся инквизитор. Кто может играючи разобраться с такой тварью? Ха, дед довольно перевел взгляд на Володьку. Я-то сам такой был. А вот ученик дошел до кое-чего. До чего? Заинтересованно посмотрел инквизитор. Он переводил взгляд с деда на Володьку и думал, что сейчас потянет на ниточку, которая хоть немного прояснит картину. Да все просто, еще раз усмехнулся дед, нравилось ему играть с инквизитором. Он заметил, что тело генерал-демона в таком виде редко когда достается людям на поле боя, и я с ним полностью согласен. Генерал командует своим легионом и является последним резервом, который идет в бой с целью забрать с собой как можно больше врагов. Замерший на секунду Татарин скривился и чуть не сплюнул от злости. «Что еще заметил ваш ученик?» «Больше ничего», — ответил дед, ухмыльнувшись и тут же доверительно облокотился на стол, принял позу, как у инквизитора, и задал уже свой вопрос. «Так что все-таки произошло? Почему еще никто из официальных властей не прибыл?» «Никто не прибудет», — немного помолчав, ответил инквизитор. «Здесь я, со мной два диакона и пять бойцов Святой Инквизиции. Все, кто остался в живых, мы шли по следу сектантов, увозящих с собой семя врат. Спланировали засаду, взорвали машину на подъезде к селу, но забрать семя не вышло. Несмотря на засаду, они выжили и стали убегать. Отряду пришлось разделиться. Я остался разбираться с заслоном, а мои старшие коллеги начали преследование. В результате, когда я вошел в деревню, нашел только трупы и несколько человек ранеными. И я подозреваю засаду. Сравнивая события по времени, пришел к выводу, что сектанты уже проводили свой ритуал, когда мы входили в деревню. Только страшное в том, что мы перевернули всю деревню вверх дном, но так никого и не обнаружили. Ни демонов, ни сектантов, и исчез один из инквизиторов. Нужно думать, кто принес людей в жертву, кто убил генерал-демона и кто старшего инквизитора заколол ударом прямо в сердце. Дед внимательно слушал инквизитора, и вдоль его лба медленно пролегала глубокая борозда складки, что показывало ее сильнейшую задумчивость. «Почему помощь не придет?» «В конце концов», — спросил дед, — «что случилось?» «Потому, что мы под сферой надежды», — медленно, словно забивая крышку в гроб, — проговорил Татарин. «И семя под сферой, скорее утвердительно, чем вопросительно», — спросил дед. «Да, время до открытия врат несколько дней», — прикидывая что-то, уточнил дед. «Все верно», — проговорил Татарин, поморщившись. «И какие варианты?» — спросил дед. «На месте управления строю защитную формацию», — сказал инквизитор. «Все местные жители направлены на создание фортификационных сооружений. Техника есть, трактор с ковшом, бульдозер. Копают ров, ставят стены, готовят огневые точки из мешков. Едва только по селу прошло землетрясение от установки сферы, все, кто еще не слышал выстрелов, устремились в управление. Правила врат никто не отменял. В первой волне пойдут только демонические воины, и на них у нас сил должно хватить с лихвой. Около 40 демонических воинов», — уточнил дед, зачем-то уставившись в потолок. «В принципе, да. Если они не пойдут все толпой, то да, шансы есть. Особенно, если Володька поможет». «При всем уважении», — заметил первый, — «дети должны драться в последнюю очередь. Он мечник». Неожиданно слитно осадили первого и дед, и инквизитор. Но если дед сказал это возмущенно, то инквизитор так сказал, будто дотронулся до чего-то неприятного. Судя по всему, у мужика пунктик по поводу мечников. Чем-то в прошлом они ему здорово насолили. Чисто из вредности Володька встал. На инквизитора он все еще злился и захотел показать, что его магический удар был не такой уж и сильный. И в этом была доля правды, кожа еще горела, как от солнечного ожога, но не более того. Организм удивительно быстро пришел в себя, и у него все получилось. Инквизитор скрипнул зубами, а инициативу в разговоре опять взял дед. «Где случилось жертвоприношение, и почему я ничего не почувствовал?» «Блокирующие чары рядом с садом. Нашли, только во время прочесывания территории», — проговорил Татарин. «Скорее всего, кто-то провел ритуал и ушел. По счастливой случайности мы остановили их перед въездом в деревню. Врата открываются, как правило, там, где была осквернена земля», — проговорил дед, на что инквизитор закатил глаза к потолку. «Знаю». В разговоре появилась пауза, а Володька решил задать свой вопрос. «А много детей погибло?» «Допустим, детей в деревне практически нет», — медленно ответил инквизитор. «Не знаю, кто это задумал, но все дети и многие взрослые поехали в соседнее село посмотреть на передвижной лунопарк. Так, что можно сказать, что хоть в этом нам повезло. Не так много гражданских». «Лунопарк», — выпучил глаза Володька и с хлопком приложил ладонь к лицу. «Он же сам собирался на аттракционы. Про это событие говорили заранее, и мальчишка в кои-то веки первый раз собирался потратить свои деньги на развлечения. Картошка», — перебил его дед, — «ты все равно успевал. Потом, кому она нужна сейчас?» — возмутился Володька. Обиды на инквизитора были забыты, в голове не укладывалось, как он мог забыть про лунопарк. «Мечник», — со скепсисом сказал первый, очевидно не ожидавший, что пропуск рядового для многих мероприятий нанесет такой удар по мальчишке. «Хочешь еще раз пол телом помыть?» — с угрозой сказал Володька. «А ну, прекратили!» — жестко произнес дед. «У вас одна беда, демоны. Кто выживет после встречи с ними, тот и победитель. А нет, значит, туда вам и дорога. Вы будете драться?» — поморщившись, спросил инквизитор, но с дедом не спорил. «Конечно», — ответил дед, — «демонам смерть. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели на все своими глазами», словно переступая через себя, ответил инквизитор. «Материалы у меня в управлении есть и фото, и видео. Может, я что-то упускаю?» «Мы союзники?» — спросил дед. «Союзники?» — встал инквизитор со своего места и протянул руку. Дед же ее крепко пожал и сказал. «Наша плата за службу, сердце и печень всех демонов, не только тех, кого мы убьем». Лицо инквизитора закаменело, но он все же выдавил их себя. «Идет». На прощание первый посмотрел на Володьку, будто бы что-то обещая, а дед, державшийся как ни в чем не бывало, как только инквизиция вышла, тяжело выдохнул и сел на скамейку. «Дед, ты как?» – заволновался мальчишка. «Молодец», – сказал дед, отмахиваясь. «Все правильно сделал. И то, что защищать меня бросился, и то, как вел себя после». От удовольствия Володька прямо-таки заулыбался. Дед на похвалу был скуп. «Сейчас сделаешь вот что. Сначала, не забывая о предосторожности, собираешь травы и варишь малое зелье здоровья. Мне нужно будет несколько десятков пробирок». Но дед, начал было мальчишка, но старый мечник его перебил, прекрасно сообразивший, что Володя хочет сказать. «Ты их столько раз варил, что сваришь и сейчас, даже с закрытыми глазами. Забыл, что зелье варят и обычные люди». «Понял», кивнул Володька. Вопрос и впрямь был непраздный, и если дед в его способностях не сомневался, то сам мальчишка от чего-то этой уверенности не имел. «Сил нет, раны сложные», — поморщился дед. «Даже стандартные зелья будут в самый раз. Я смогу не только самостоятельно передвигаться, но и на поле боя через несколько дней оказать помощь». «Понял», — кивнул Володька. «Все ступай», — тихо сказал дед, а мальчишка уверенно пошел в бывший хлев. Часть трав у него уже была, осталось собрать, не так много, но для этого необходимо вооружиться инструментарием. Инквизитор Аркадий Татарин. Выйдя из дома мечника, инквизитор вдохнул отвратительный запах распадающегося тела демона и поспешил отойти хотя бы метров на 40 от местного подворья. И только сделав это, смог не только нормально вздохнуть, но и подумать. «Ну демоны, ну твари», — неожиданно заговорил Пуля, с трудом борясь с рвотным рефлексом. У него так было всегда. Выполнять задачу при воне тел демонов он мог, но только экстремальная ситуация заканчивалась, выходил к нормальному воздуху. Так начинал войну за желудок. И тут же заводил одну и ту же шарманку. «Они словно даже своей смертью противостоят нам. Победить тварь, а потом бороться с ее запахом, будто других дел нет». «Тише», — поднял руку вверх инквизитор и, повернувшись к Николаю, спросил. «Что это вообще только что было?» «Виноват», — вытянулся по струнке молодой. «Я действовал согласно инструкции». «Какой еще инструкции?» — возмутился инквизитор. «Мне нужно было надавить на подозреваемых. Запугать, задавить, сделать больно, унизить. Создать вероятность реальной угрозы жизнью и здоровью. Только так и никак иначе нужно воздействовать при вероятной встрече с демонопоклонниками. Перед обычными людьми можно извиниться, они поймут. Зато, оказавшись в застенках, они будут понимать, почему святые отцы усердствуют. Враг же откроет свое истинное лицо». словно на церковном диспуте, как пописанному ответил Николай. «Ты мне тут зубы не заговаривай», — поморщился инквизитор. «Боец все сказал верно, но тут была другая ситуация. Отчего на мальчишку полез, когда он тебе зубы показал? Сам видел, если бы он хотел тебя убить или ранить, отвел бы глаза и спокойно прирезал. Да он пацан еще», — возмутился Николай, но пуля дал ему подзатыльник, прерывая и беря слово себе. «Ты такой же пацан, не зная брода, лезешь в воду. Нельзя так с мечниками, он уже сильнее тебя. А что будет, когда врата откроются? Знай, если он переживет первые две волны, то даже отче с ним не справится. Святая молитва», — возмущенно сказал Николай. «Вот что вечно». «Ладно», — смягчился инквизитор, «он всегда так делал, когда кто-то демонстрировал твердость веры. Да и решение он уже принял, как бы ни закончилась эта эпопея под куполом. Они будут повязаны навсегда, и силы потребуются от всех, даже самые малые. Поэтому вопрос был задан пуле. Что думаешь, мог старик их остановить? Вряд ли», поморщившись, ответил мужчина. «Я, конечно, слышал, что при сильных ранениях мечники могут скатываться вниз по рангам. Только чтобы настолько, да на века, да и дед стар, нужно собрать как можно больше информации по нему. Сколько-то лет сидеть на месте и утверждать, что потерял силу. Для новика, ветерана, это нормально, а вот для богатыря не очень. А кто другой мог справиться с демоном такой силы, я не представляю. Но что-то с ними нечисто», — попробовал вставить слово Николай. «Не думаю, что мечник мог сотрудничать с демоном», — медленно проговорил инквизитор, поморщившись. «Только они помогут нам уничтожить демонов. А если молодой подрастет в рангах, то, может быть, сюда не смогут пробиться сильные демоны. Золотое правило», — расширив глаза, произнес Николай. До сих пор ему не приходило в голову взглянуть на ситуацию с такого угла. «Оно самое», — ответил инквизитор. «Если мальчишка и старик вырастут хотя бы до боевиров, то пришествия еще одного генерала-демона можно не ожидать. А диаконы и инквизиторы в золотом правиле идут в счет?» — спросил Николай. «А этого никто не знает», — ответил Татарин. «Мы первые и подсчитаем. Лучше посвятить всех инквизиторов, чем давать мечникам расти», — отреагировал на ответ боец. «Интересно», — Татарин даже замер на несколько секунд, а потом похвалил бойца, который в мгновение реабилитировался за не слишком удачный штурм. «Пока они нам нужны, будем их использовать, а потом демонов будем убивать так, чтобы и сердце, и печень были уничтожены. Все некогда, идем». И они направились в управление. Мечник Федор Целко, старик. Едва только Володька убежал в лес за травами, Федор прошел в зал и лег на диван, с трудом пытаясь выровнять дыхание. Бой с генералом-демоном еще долго будет влиять на его тело. Чудо было уже то, что он не просто выжил, но еще и кое-как двигается. Мальчишка, ребенок, которого он взял к себе, чтобы хоть как-то скрасить старость, не только вдохнул жизнь в его серые алкогольные будни, но и наполнил их смыслом. Теперь же и вовсе, мальчишка повесил на него долг жизни. Без его помощи он бы точно умер. А теперь есть шанс, небольшой, но шанс выжить. Володьку он приметил давно. Еще только селяне стали рассказывать про пропадающие вещи и еду, как он устроил собственное расследование и вышел на мальчонку. История заурядная, короткое расследование показало наглядно, что мальчишка – сын какого-то мага с хорошей наследственностью. Мать явно молодая дура, с наличием дара, в прошлом неконтролируемая беременность от сильного чародея и маленький плод, развиваясь, забирает всю магию матери. Обычное явление. Подождала бы эта дурочка хотя бы лет до 20, то и дар бы сохранила, и ребенка здорового родила. Возвращаться она явно не планировала. Ребенка била почем зря, ее закадычные друзья даже поговаривали, что в приступе ярости могла и убить. Хотя мальчонка научился от нее скрываться, использовать отвод глаз до 6 лет. Уже одно это можно было рассмотреть, как заявку на ранг мастер в будущем, если, конечно, хватит сил для того, чтобы двигаться вперед или если не остановит кто-нибудь.